Песня черного дрозда. Ивники в пойме реки Парусья, окрестности Рдейского заповедника, Новгородская область, вечер, апрель 2015-го. Фон «Другие черные дрозды», «Дрозд Белобровик».